Один шаг, одно решение, и мир изменится. Мир. Что мне делать? Действовать или? Я не знаю. Хватаясь за голову, закрываю глаза. Не знаю. Джирая, тебе плохо? Спрашивает заходящая на кухню Мей. Незаметно проглатываю свою копию. Мотаю головой. Нет, все хорошо. Просто голова разболелась. Что в моем возрасте? У тебя жар. Прижавшись губами к моей несчастной голове, выдыхает девушка. Пойдем, тебе надо прилечь, а я приготовлю травяной чай. Пошли, Мей, не спорь со мной. Сказала надо, значит надо. Не все тебе обо мне заботиться. Теперь я поухаживаю за нашим спасителем. Мей отводит меня в комнату. Укладывает на кровать, стянув ботинки, укрывает одеялом. Гладит волосы и уходит. Через несколько минут возвращается с подносом. Помогает мне сесть и с рук поит травяным чаем. Укладывает, притащив стул, садится у кровати и берет мою руку. Люди, как и все разумные, вы очень странные существа. У вас есть все, но вам всегда хочется большего. Вы способны на невероятные чувства. Ваша любовь, привязанность, верность, преданность, благодарность иногда не имеют границ. Но в то же время, не имеют границ ваши злость, жадность, ярость, ревность и дурацкие лживые цели, ради которых вы готовы на все. Перевороты, кровавая резня системных масштабов, войны, вами же устроенные эпидемии. Иногда мне жаль, что в мое тельце вложили разум. Так бы я хотя бы не понимал всего происходящего. Но, увы, может позвать медиков? Гладя мою руку, спрашивает Мей. Не надо, но ты весь горишь, тебя трясет. Слушай, опустив голову, Мей протягивает мне руку, кивает. Укуси меня, выпей, тебе легче станет. Не буду. Почему? Это быстро. Мне не привыкать. Я не хочу причинять тебе боль. Пусть мне плохо. Пусть больно, но с тебя хватит. Никогда больше не предлагай мне подобное. Я отлежусь, скоро мне станет лучше. А если я сделаю тебе больно, я себя никогда не прощу. Вздохнув, Мей забирается на кровать, лезет под одеяло, обнимает. Это что? Чтобы не проспать, уверенно говорит она. Так я смогу следить за твоим состоянием. Если станет хуже, извини, но я побегу в госпиталь. Спи, сон лучшее лекарство. Ох ты, ты стал дрожать сильнее. Дыхание, тебе хуже. По другой причине, ты не поверишь, но в одной постели с девушкой. Вот так, в обнимку. Можно сказать, так я в первый раз. Серьезно, ты не поверишь, а я и не верю. Джирая, ты шутишь, да за тобой женщины толпами ходят. С такой внешностью, телом, характером. Нет, ты однозначно шутишь. Нет, все, мне стыдно. Хватит об этом. Хи-хи, ну как скажешь. Зевнув, Мей поудобнее устраивается у меня на руке. Обнимает, что-то бормоча закидывает на меня ногу. Она не сломалась. Она прошла через ад, но сохранила себя. Почему мы так не можем? Цунаде, Какаши, я. Почему мы так цепляемся за прошлое? За любовь, которой в моем случае, возможно, никогда не было. Почему? Не знаю. И, наверное, не узнаю. Спать почему-то хочется. Глава 27. Утро. С памятной во всех смыслах ночи минула целая неделя. Неделя непростая, полная странностей и необычных происшествий. Первым делом стоит отметить разошедшуюся по Канахе новую книгу. Читают сие непотребства все, извращенцы проклятые. Им это зашло. Деньги пошли. Типография готовится напечатать еще и отправить в другие страны. Вторым пунктом идет скорое открытие ресторана. Бургеры, хот-доги, в скором времени пицца, кое-какие кондитерские изделия и молочные коктейли. Думаю, где-то через неделю можно будет открываться. С желающими поработать проблем нет. Их хоть отгоняй, особенно когда рвется на помощь. Хлебобулочные изделия поставляет подруга. Мясо и прочие ингредиенты с огромной скидкой готовы продавать акимичи. Специи и травы продадут нара. Строение и кое-какие деньги на открытие предоставила Цунаде, которая ведет себя так, как будто вообще ничего не случилось. Третий, самый странный пункт, местное женское население во главе с Цунаде. Ну и свихнувшиеся главы кланов, которые всерьез вознамерились женить меня на ком-то из своих. Недвусмысленные намеки, приглашение в гости. От Цуми аж 4 штуки, но она сама замуж выйти не против. Подарки, коробочки со всякой всячиной, от еды до одежды и сладостей. Они горами обнаруживаются с утра у барьера. А еще, письма и записки. Они, вдруг, непрерывным потоком полились на мою несчастную голову. Что мне не надо, хоть очень хочется. Четвертый пункт. Узумаки Мей. С хорошим питанием и надлежащим уходом, девушка быстро приходит в себя и набирает в весе. Настроение у нее всегда на высоте. Но, После той ночи, когда она следила за моим состоянием, то есть спала в обнимку со мной, ее взгляд изменился, стал оценивающим, долгим, изучающим. Нет, никаких действий она не предпринимает, лишних слов не говорит, просто старается быть рядом и смотрит, что настораживает. Конечно, женской ласки хочется, хочется так, что даже соответствующего содержания сны снятся, но, у меня к ней ничего кроме сочувствия, можно сказать, я ее люблю, но люблю как младшую сестру, не более. Ну и последние, ученики, Наруто, Карины прочно прописывались у нас в Саске, тренируются, учатся, стараются узнать больше и все трое считают дедом, иногда спорят, кому из них я дед сильнее, но никогда не ругаются. А когда узнали, что скоро начнут изучать фуин, не зря закорючки рисовали, то от восторга чуть из штанов не выпрыгнули. И тут надо отдать им должное. Они стараются, не только на тренировках, а и в обычной жизни. Находят время помогать нам с Мей по дому. А два дня назад, случилось нечто. Саски начал учить Наруто и Карин, читать и писать. Он умеет, он их из клана. А Карин и Наруто, только рады, молча слушают неуклюжие объяснения Учиха. Потом пыхтя и прикусив языки пытаются писать, что радует уже меня, такое рвение. А еще Наруто скучает по Какаши, который забил на нас и не показывается. А если попадается в деревне, то утыкается в книгу и делает вид, что не заметил. Я же, ну, я стою в переделанном под мастерскую сарайчике, напильником подгоняю изготовленные по заказу детали, шлифую наждачной бумагой, собираю, тяжелым молотком разбиваю заклепки, в идеале, у меня должен получиться пистолет, однозарядный, но мощного калибра, с длинным стволом, гладкоствольный, что такое нарезка здесь не знают и приспособлений для нее не имеют, но тем не менее, у меня будет огнестрел, а после сборки всего заказанного появится еще несколько станков для изготовления патронов, станок для нарезки ствола, соберу позже, короче сейчас у меня получится не настоящий пистолет, а уродливый и очень простой обрез охотничьего ружья, стреляющий или мелкой дробью, что неплохо, или картечью, что еще лучше. Можно и пули, но точность и дальность оставит желать лучшего. А вот мелкая дробь, в лицо врагу. Хе-хе-хе-хе-хе, мягко скажем, неприятно, особенно в глаза. Заканчиваю сборку пистолета, переламываю его, смотрю в ствол, взвожу курок, жму на спусковой крючок. Идеально, ствол толстый, массивный, диаметр миллиметров 20. Простейший механизм, и с патронами проблем нет, проклеенный тканево-бумажный контейнер для хоть какого сжатия, вместо пороха взрыв печать, вместо капсюля еще одна печать, но другая, вместо дроби пока рубленые гвозди, эх, мне бы хоть один нормальный принтер, я бы не то что ручное оружие, я бы звездолет собрал, знания у меня, хм, нужно собрать радио, не такое как здесь продается, а нормальное. И послушать на определенных частотах, что в небе творится, и это немного напрягает. Хорошо, если я ничего не услышу, а если писк таланианского маяка, или бинарный код технократии, тогда мне конец, не кому-то, а именно мне, и слушать страшно, но жить в неведении еще страшнее, потому как если что, я хотя бы готов буду, а то так десант конфедерации на деревню спустится, а я буду спать, если десант конфедерации спустится, то сон мой не прервется, а перейдет в смерть, но я надеюсь, что нет, я соберу приемник, благо что с радио здесь знакомы, забабахаю антенну и, конечно, же ничего не услышу, потому что, ох, мрачно улыбаясь заколачиваю последнюю заклепку, осматриваю получившееся у меня убожество, вздыхаю, символ на руке нагревается, значит гости у барьера, спрятав оружие в тайник, снимаю фартук, вытираю тряпкой руки и иду проверять, кто пожаловал. У ворот, женщина с символом клана Учиха на рукаве, еще одна по виду Яманака, третья явно Нара, четвертая, самая большая, Акимичи. Все стоят с подносами, смотрят друг на друга с превосходством, но меня интересуют не они, а трое серьезно настроенных Хьюга, два парня и девушка. Утро доброе, выходя за барьер киваю, с чем пожаловали, Хьяши сама, требует, чтобы ты перестал шуметь по утрам, проталкиваясь вперед кивает Хьюга, я мешаю. Ты чем-то стучишь, Хьяши сама в это время просыпается, ты мешаешь ему совершать утренние процедуры и гулять по территории, наслаждаясь утренней прохладой, значит слушай сюда, хрен белоглазый, мне плевать на Хьяши, плевать на его наслаждение и утротренние процедуры, а если вы, уроды, еще раз побеспокоите меня, я приду к вам, и натяну главу вашего ущербного клана на молоток. Вот тогда он насладится прохладой на полную, и утренние процедуры ему больше не понадобятся. Во сне под себя ходить будет. Все поняли, исчезли отсюда. Девушки, тысяча извинений за мое неподобающее поведение. Просто на голову слабенькие одолели. Что у вас, у них, все, в буквальном смысле. Еда, самолично приготовленная, одежда, сладости, выпивка, восхищение мной, вопросы, по типу, как дела, как Наруто и тому подобные, уходить женщины, все как одна слегка за 30 не спешат, но и в гости не напрашиваются, предлагают снять пробу с блюд, на месте, снимаю, потому как не уйдут, если что заскочу за барьер, там меня не достанут, первым делом пробую угощение Нара, вкусно, просто, ничего необычного, у Яманака, еще вкуснее, стряпня Акимичи, крупной слишком фигуристкой женщины, там все такое, почти два раза как у Цунади, кхем, стряпня Акимичи заставляет закрыть глаза и замычать от удовольствия, надо отдать им должное, готовить умеют, но, пробую блюдо от Учиха, начинаю как говорит гостья с чашечки, закусываю мясом, какой коктейль веществ, успокоительные, много, тело расслабляется, мысли путаются, какие-то действующие на голову вещества, из четырех женщин вижу только Учиха, красивую женщину с большими черными глазами, возбуждающие от которого дыхание сбивается, в животе холодеет, а то что надо, то на что нацелено вещество, напрягается и начинает гореть, вкусно, смущенно отводя взгляд спрашивает Учиха, невероятно, вот, кажется я себе невесту нашел, скорее, в клан, зачем, ну как, сообщим главе. Соберешь вещи, завтра свадьба, схватив бутылку, в которой веществ больше, чем саке, выпиваю половину, чувствуя, что крыша совсем съезжает, взяв женщину за руку, закидываю ее на плечо и бегу к кварталу Учиха, бегу быстро, даже прохожих перепрыгиваю, несколько минут спустя, Учиха Фугаку, сообщение о том, что прибежал пьяный Джирая, немного выбивает из колеи, никто, ни я, ни старейшины клана, не ожидали, что все получится так быстро. Значит, нам повезло. Значит, мы угадали с выбором. Значит, Наки ему понравилось. Ахаха, борьба закончилась не начавшись. Закончилась нашей победой. Не буду задаваться вопросом, как 30-летняя вдова смогла расположить к себе Саннина. Но то, что Саннин теперь с нами. Улыбаясь своим мыслям, прохожу в комнату для совещаний. Там, сидя на полу, пьяный Джирай одной рукой держит бутылку, второй обнимает Наки и заставляя ее краснеть шепчет на ухо что-то явно непристойное. Джирая, о, Фугаку, глава клана Учиха, здравствуй, а я тут, ты не поверишь, жениться хочу, сил нет, вот, пришел к тебе, обрадовать, очень рад, Наки, выйди, нет, она останется, крепче обнимая ее кивает Саннин, мне она понравилась, вот смотрю на нее и задаюсь вопросом, как, скажи мне Фугаку, как можно быть такой красивой? Джирая сама, вы меня смущаете, стыдливо отворачиваясь мямлит Наки. Ой, засмущалась. Ну какая же прелесть, точно женюсь, только вот из-за этого. Но сначала вопрос, к главе клана, можно, конечно, любой. Ты так сильно хочешь со мной поссориться, Фугаку. Мгновенно трезвеет Джирая. Что-то не так, что-то. От взгляда Саннина сердце пропускает удар, плечи вздрагивают, по спине пробегает холодок, изо всех сил пытаясь сохранить лицо, пытаюсь понять о чем он, а он, обнимая Наки, прожигает меня взглядом. Джирая, я не совсем понимаю о чем ты. Да, а я думаю как никто понимаешь. Женщины которых я никогда не видел начинают виться у ворот моего дома. Подарки, знаки внимания. После того как те безумные, сидя в кустах решили устроить за меня борьбу, а наблюдатели увидели это, мне на улицу выходить страшно. И черт бы с ними, мне эта возня, даже забавной кажется. Но вот сегодня, вы перешли все границы. Накачать меня убойной смесью успокоительного и возбуждающего. Фугаку, это ты придумал, или старейшины клана. Если тебя заставляют, ты только скажи, я помогу. Мы же союзники, мы друзья. Это я придумал, понимая, что Наки начудила киваю Саннину. Зачем, удивляется Джирая, как лучше хотел, извини. Если взбесится, если не поймет, он головы Анбу не ломал, ударами вминал их лица в головы, в одиночку напал на траву и практически уничтожил деревню. На его стороне Нара, Яманака и Акимичи, к дьяволу гордость, к дьяволу то, что я об этом ничего не знал. Мне надо клан сохранить, поэтому, ну мы же друзья, качает головой Саннин. Разве можно так с другом, но я действительно как лучше хотел. Вот, сам посмотри, Наки, красавица, хозяйственная, готовить умеет, Джонин. А еще она ласковая, умная, и тебе хорошо, и она в надежных руках. Про себя забыл, ворчит Саннин. Джирая, пойми, я глава клана, мне нужно не только управлять, мне надо о всех заботиться, и о тебе тоже. Да ты что, а с чего? Ну как же, ты учишь моего сына, принял его как своего, а он вообще тебя дедом считает. Кстати, я против, не тянешь на деда, слишком молодо выглядишь, но в остальном, пусть и такими способами, но это именно забота, так же как у тебя. Ты ведь заботишься о клане Узумаки, заботишься, в одной деревне переворот устроил, другую почти уничтожил, а мы, ну, маленькая шалость, маленькая, можно сказать невинная выходка. Джирая, сжав губы, пытается не смеяться, толкает в плечо бледную Наки, кивает на меня, хлопает себя по колену. В конце концов, мы же не отравить тебя пытались, ой, Фугаку, перестань, рассмешил, а теперь давай серьезно, вот эту, клофелинщицу, чтобы я рядом с собой не видел, хватит с меня, в остальном, ну мы же друзья, на первый раз, сделаем вид, что ничего не было, вообще ничего, но, если повторится, разговаривать будем по-другому, приду к тебе с друзьями, свести все в шутку не получится, Гамабунта, Гамахира и Гамакин, чувства юмора лишены, с ними когда неудачно пошутишь, они беситься начинают, прыгают, матерятся, маслом плются, со спичками балуются, а жабье масло оно очень горючее, а мои наставники, Шима и Фукасаку, вообще не знают, что такое шутки, сходу жабье гендзюцу используют, а это все, это смерть, сразу же, но, поскольку мы друзья, мы ведь не допустим еще одного такого недоразумения, да, конечно, Джирая, безусловно, я пойду, всего доброго, заходите в гости, Саске будет очень приятно, если отец поинтересуется его успехами, всего доброго и хорошего настроения, Джирая улыбаясь уходит, облегченно выдыхаю, смотрю на Наки, кто надоумил, Фугаку сама, вы сами приказали использовать все возможные средства, вот я, это Джирая, один из трех саннинов, человек очень сильный, невероятно опасный и, что самое главное, полностью бесстрашный, ему как ты можешь знать, плевать на кого нападать, главы кланов, руководство деревни, целые деревни, он не боится никого и ничего, и если надо будет, если увидит угрозу для себя или своих воспитанников, он нападет, что будет в таком случае, я спрогнозировать не могу, поэтому, я все поняла, опускает голову Наки, больше я не окажусь рядом, даже случайно, а вот, он тебе нравится, да, Фугаку сама, очень, особенно сейчас, но, я вдова, мне 33, в моем возрасте поздно задумываться о новых отношениях. Значит так, смотрел он на тебя с интересом, и если ты все еще жива, интерес этот сильнее, чем кажется. Подождешь несколько дней, лучше пару недель, приготовишь что-нибудь, без веществ и пойдешь к нему. Извинишься, скажешь, что не так поняла меня, то есть правду. Попытаешься расположить, с твоей внешностью это должно сработать. Вот только давай без глупостей, обещаю. Фугаку сама, а ты заступился за меня, ты учиха, ты в клане. Я не мог поступить по-другому, иди, мне подумать надо, мог и поступил бы, в другом случае, я бы сдал тебя, более того, я бы сам тебя и наказал, но в случае с Джирай, так поступать нельзя, поэтому вот так, ух, до сих пор руки трясутся, нельзя с ним шутить, нельзя, а вот прибрать к рукам можно, даже нужно, приду в гости, объясню ему некоторые моменты, объясню правильно, Джирай, конечно, упертый, но не дурак, каким раньше хотел казаться, поэтому, он не должен упускать выгоду, надо только подождать, выкроить удобный момент, час спустя, Джирая, странные, но в то же время интересные существа эти люди, я думал Фугаку начнет валить все на женщину, будет, а он вот так, ну что я скажу, молодец, надо домой, мелочь тренировать, на подходе к дому, вижу кое-что необычное, то есть кое-кого, у ворот, с книгой в руках, торчит Какаши, без маски, что удивительно, повязка на лбу, глаз просто закрыт, листает книгу назад, понятно, что нервничает, ну и за каким его сюда принесло, Хатаки, Джирая, извини, улыбается он, погорячился, вы как ушли, я места себе так и не нашел, скучаю я, и, от меня ты что хочешь, ну, я не знаю, Кхем, хочу помочь тебе тренировать мелочь, да и приказ охранять вас никто не отменял, я, стоять, иди, Джирая, я же извинился. Ну, запутался, сказал, не подумав. Скучаю я без вас, очень. Смотри, я даже маску снял. Иди за мороженым, улыбаюсь ему. Если придешь с пустыми руками, тебя дети не простят. А я пока тебя в барьер внесу, чтобы пропускал. Так ты не злишься, а надо? Если бы мы не ушли, ты так и прятался за маску. А тут подумал, в тишине, и все понял. Денег надо, у меня есть. А может, по бутылочке? Давай, не задерживайся. Мы тебя ждем. Какаши, кивнув, исчезает. Я же стою у ворот. Понял, он понял. А когда поймем мы с Цунади? Наверное, нам уже поздно. Или нет, или да, или... Посмотрим, будущее покажет. Ну, а если не покажет? А вот возьму и женюсь на другой. Ну и что, что по расчету? Ну и подумаешь, так все делают. Зато какой-нибудь клан основательно так за спиной встанет. Это плюс, наверное. Глава 28. Планы по женитьбе, планы дурацкие, отодвигаются на неопределенный срок. Потому что на самом деле дурацкие. Занимаюсь другими делами, тренирую свою мелочь, откармливаю мей, вожусь с рестораном, или скорее с забегаловкой. Места в заведении у Саннина не так много. 10 столиков на четверых, стойка на 10 человек, летник на 20 столов. Вообще летника не было, но тут законы интересные, и самовольный захват половины улицы ничем не карается. Машин и прочего транспорта здесь нет, по дорогам кроме Майтагая никто не носится. А у меня почти все готово. Продукты закуплены, некоторые даже нарезаны. Персонал нанят. У меня целых 8 официанток. К моему великому удивлению, половина из них представители клана Яманака, вторая половина из Учиха. 2 повара из клана Акимичи. Администратор, она же Мей. Сидеть спокойно девушка не хочет, и в знак благодарности собирается помочь. Конечно, она ни хрена не умеет, но и обязанности у нее несложные. Встречать гостей, отводить их к столам, сообщать мне о проблемах и, если что, помогать официанткам. Завтра открытие, поэтому всем скопом ходим по деревне, расклеиваем на столбы объявления, ставим плакаты. Мелочь, бегая за прохожими, сует им в руки листовки. Даже Какаши и тот с нами. Джирая, отвлекает меня Чоуза. Здравствуй, здравствуй, ты. Не терпится попробовать, облизывается Чоуза. Наши говорят, получилось нечто. И это, ты невесту пристроил. Несложно ей, худенькая все-таки. Эн невесту, округляет глаза Мей. Ты обо мне. Ну, все так говорят, разводит руками Чоуза. А почему нет? Ты, насколько я знаю, одна. Джирая у нас тоже свободен. Мей, что из-за бледной кожи хорошо заметно, густо краснеет. Пытается что-то сказать. Отстань, кретин. Слышится за спиной рассерженный женский возглас. Слышится вздох, звук падения. Поворачиваюсь, смотрю. Девушка, в плаще, с темно-фиолетовыми волосами. Под плащом сетки и короткая юбка. Толкнула Наруто, который хотел отдать ей листовку. Толкнула так, что мой человечек упал. Но Саске и Карин встали перед ним и закрыли. Сейчас, несмотря ни на что, готовы защищать своего. Я ее убью, шипит Мей. Нет, тебе нельзя, отодвигаю Мей. Я сам ее убью. Эй ты, лошадь, ты чего толкаешься? Кто лошадь? Я, возмущается девушка. Нагло улыбается, зубами снимает с палочки шарик данга. Крутит палочку в руках, хмыкает и метает ее в меня. Вот ведь какая невоспитанная. Поймав палочку двумя пальцами и отбрасывая ее, киваю. Надо исправлять. Я кому-то, почему-то и за что-то. Отстань, старик, следи лучше за своим уродцем, выкрикивает несчастная, в скором времени хорошо так избитая. Ладно, закрыв глаза, выдыхаю. Там же, Какаши. Джирая закрывает глаза, глубоко вздыхает, отставляет ногу назад. Взрыв ногами землю уносится вперед и таранит выставившую руки Митараши плечом. Сбивает ее с ног, бьет в бок, в живот и за ногу тащит к обочине. Садится, закидывает хватающую ртом воздух Анка к себе на колени. Прекращая сопротивление, еще раз пробивает ей в бок. Поднимает плащ, задирает юбку и, выдохнув на ладонь, звонкий шлепок по заднице. Полудурок. Дергая ногами, кричит Анка. Отпусти. Нет, продолжая шлепать ее и морщись от крика, качает головой Джирая. Анка верещит, угрожает, матерится. Обещает убить Саннина. Мей поднимает Наруто, отряхивает его. Гладит по волосам и, обняв, шепчет что-то успокаивающее. Крик Анка переходит в обиженный визг, затем в плач. Джирая грубо скидывает ее, хватает за ухо и тащит к Наруто. Ну вот, теперь будем разбираться. Наруто, чем ты оскорбил девушку? Я попросил ее взять листовку и пригласил на открытие, бормочит мелкий. А она толкнула его и отругала, рассерженной кошкой, шипит Карин. дура, за языком следи, козявка, рычит Анка, но тут же начинает плакать, потому что Джирая сильнее выкручивает ей ухо. Отпусти, больно же, отпущу, улыбается Джирая. Потом, когда в себя придешь, теперь ты, скажи мне, кстати, как зовут? Анка, красивое имя, и внешность тоже, но содержание, мешок дерьма в красивой упаковке. Толкнула ребенка, накричала, что плохого он тебе сделал, отвечай, ничего, морщись от боли шипит Митараши, чем он оскорбил тебя, сильнее выкручивая ей ухо звереет Джирая, тем, что пригласил на открытие ресторана, этого по-твоему достаточно, как он обратился к тебе, Кунайчи-сан, шмыгает носом Митараши, отпусти, извиняйся, еще чего, перед кем, перед мелким выродком, Джирая зеленеет, скручивает Анка, садится ей на спину и хлещет по заднице так, что пыль с дороги сдувает, извини, не выдержав кричит Анка, мальчик, хороший мой, прости, пожалуйста, вот так, вставая и рывком ставя рыдающую Анка ворчит Джирай, встряхивает Анка, смотрит в глаза, запомни, девочка, обращаясь с другими как с мусором, знай, что кто-нибудь отнесется к тебе точно так же, идем дальше, у нас много работы, Наруто, ты как, не ушибся? Мелкий отрицательно мотает головой и с жалостью смотрит на Митараши. Все уходят, Анка поправляет юбку, садится прямо на дорогу и, обхватив колени руками, опустив голову, плачет. Сильно больно, подойдя к ней интересуюсь. Обидно очень. Чакру заблокировал, отшлепал. Хорошо, что колготки не снял, так бы все увидели. Все меня ненавидят, никто не любит. А что ты для этого сделала? Ну, для того, чтобы тебя любили, а просто так нельзя? Увы, нет. Вспомни меня, ходил как тень, рожу книгой закрывал, никого не замечал, меня тоже никто не любил, но я сделал шаг и вот, у меня целая семья, Наруто и Карин считают меня старшим братом, Мей, Джирая относится ко мне как к родному, зачем ты мне это рассказываешь, смотрит на меня Митараши, хочу поделиться, есть у меня, хочу чтобы у всех было, пойдем, куда, в гости, Анка, в гости, туда где тебя примут, выслушают, согреют. Вкусно накормит. Где такое волшебное место? Прикусывает губу Митараши. Пошли, покажу. Идем. Заходим за мороженым. После топаем к дому Джирай. Они, судя по смеху из дома с раздачей листовок, уже закончили. Провожу Анка через барьер, подвожу к крыльцу. Услышав смех Джирай, Анка дергается, пятится назад. Ловлю ее за руку, подвожу к двери. Какаши. Выглядывает довольная Карин. Мороженое. А это, дедушка, мама... Тут Какаши подружку привел, не обращая внимания, улыбаюсь Митараши, и веди себя естественно, что бы ни случилось, просто, Какаши, вылетает на крыльцо Джирая в переднике, радость какая, девушку себе наконец-то нашел, Джирая я, Джирая не слушает, затаскивает нас в дом и отправляет мыть руки, сам усаживает за стол, подает ужин, она красивая, шепчет на ухо Наруто Саске, точно, кивает мелкий. «Я пойду», — шепчет Анка, — «извините, сидеть», — рявкает Джирая, — «поужинаешь, выпьешь чаю, тогда пойдешь, пока же, рассказывай, что именно, все», — кивает Джирая, Анка молчит, опустив голову краснеет, ерзая на стуле судорожно вздыхает, под столом берет меня за руку, подняв голову смотрит на Джираю, икает, и тут ее прорывает, она вываливает на Джираю все, что беспокоит, чего боится, чего на самом деле хочет. В конце рассказа извиняется, просит понять и простить. Ну что же, качает головой Саннин. То, что нашла в себе силы поделиться, рассказать. Молодец. Что касается тебя, пока не поздно, пока еще есть возможность, возьмись за ум. Потом, сложнее будет. А у тебя впереди целая жизнь. Тебе жить надо, жить и радоваться. А как, ради чего, ради кого, у меня нет никого. Так уж и никого. Схватив Наруто и усадив его себе на колени, спрашивает Джирая, а если повнимательнее посмотреть, вы, округлив глаза, подпрыгивает Анка, но почему, я же, я как, я нехорошо поступила, я тоже не всегда хорошо поступал, улыбается ей Джирая, часто ошибался, настолько часто, что исправить ошибки жизни не хватит, некоторые исправить вообще невозможно, поэтому я стараюсь не совершать новых, и тебе это же советую, но почему? Еще сильнее выкатывает глаза Анка, потому что могу, разводит руками Джирая, а почему нет, могу помочь, помогаю, и за это, я получаю не деньги, не какую-то материальную выгоду, а нечто значительно большее, что это, шепчет Анка, любовь, растрепав Карин волосы и обняв Наруто улыбается Джирая, радость, смех, тепло. Раньше, всю свою жизнь, я считал это ерундой, но когда попробовал, теперь я это не потеряю, не отдам, никому. Дедушка, а ты сделаешь нам молоко с мороженым? Потянув Джираю за волосы, пищит Карин. Конечно, радость моя, тебе 3 порции, всем по 3 порции, но только после ужина. Кто все съест, тот больше всех получит. Налетайте, Анка, не стесняйся, здесь, в нашем доме, тебе стесняться нечего. Какаши, рот закрой, ешь, чего сидишь. Ем, заодно наблюдаю за всеми. Мелкие, стуча палочками о тарелки, быстро сметают все и просят добавки. Мей, несмотря на то, что еды в доме навалом, воровато озирается и машинально прикрывает тарелку рукой. Анка, распробовав, не уступает мелочи. Джирай, положив добавки всем, особенно много Мей, уходит готовить коктейль. Гремит посудой, что-то бормочет. Накладывает, наливает, взбивает, как вдруг бросает чашки мне. Встав, ловлю их, причем ловлю не расплескав и двигаю всем, что вызывает у детей восторг. Они кричат, хлопают в ладоши и заверяют, что скоро смогут так же. Хлюпая, пьют угощение, с обожанием смотрит на довольного Джираю. Анка снова теряется. Тебя никто не заставляет. Обойдя стол и погладив Мей по волосам, обращается он к Анка. Тут все зависит от тебя. Хочешь измениться? Сможешь это сделать? Этот дом станет твоим. Нет, я смогу, медленно вставая, кивает Анка. Наруто, еще раз прости. Мир, мир, важно, надувается мелкий. Все, доедаем, на тренировку и спать. Сегодня пораньше, завтра у нас открытие. Какаши, проводи гостью. Вижу, ей подумать надо. Провожаю. Сначала допиваю коктейль, благодарю за ужин и уже потом веду ее на выход, за воротами. А что если? Стесняюсь, но, ай, к дьяволу. Джирай иногда так делает, почему мне нельзя? Взяв Митараши за руку, улыбаюсь и тут же, ожидая чего угодно, отворачиваюсь. Однако ничего не происходит. Анка крепче сжимает мои пальцы и спокойно идет рядом. Он смешной, наконец-то выдыхает Митараши. Я много слышала о нем, но сейчас, это еще что, вот когда. Спасибо, ты привел меня сюда, показал, что не все люди сволочи. А можно вопрос, Мия Джирая, тебя тоже это интересует? Нет, они друзья. Конечно, намного больше. Могу сказать, что Мия влюблена в него, но тут дело в Джирае. Он, жаль, они так хорошо смотрятся вместе. Что? Она не втрескалась в Саннина? Нет, что-то новое. А как, а почему у нее все руки в шрамах от укусов? Ощущение такое, как будто ее съесть хотели. Она так лечила, жила в траве, ее кусали больные и раненые. Джирая, когда узнал, взбесился. Травы сейчас практически нет, там мало кто выжил. Но почему, удивляется Анка, посчитал, что это несправедливо. Он вообще повернут на справедливости. Как видишь, всем помогает, а меня избил. Ну, поступила ты некрасиво, Наруто и так натерпелся, сама знаешь. А тут, он хороший, вздыхает Анка, а мы пришли, общежитие, мне пора, спасибо. И тут происходит то, чего я ну никак не ожидал. Анка подходит ближе, встав на цыпочки, целует меня в щеку и, смеясь, убегает. Эй, прижав ладонь к щеке, кричу ей. Это что, это, останавливается на лестнице Анка, сама не знаю, просто, ты без маски такой милый, помог мне. Ну и я не могла после свидания не поцеловать тебя. Какое свидание, Анка? Самое обыкновенное. Мы ужинали, держались за руки. Потом ты проводил меня, а давай завтра повторим? Закрывая дверь, улыбается Митараши. Как сегодня, только погуляем подольше. Все, завтра увидимся. Бред какой-то. Ну безумие же. Полное, непроходимое безумие. Джирая всех заразил. Все, кто с ним контактирует, становятся слабоумными. Наверное, Эджаб какую-то хрень подцепил. И я останавливаюсь, прислушиваюсь к себе, теряясь от необычных ощущений, наклонив голову на бок, хмыкаю, прыгаю вверх, кувыркаюсь в воздухе. Встав, кручу головой, принимаю скучающий вид и, засунув руки в карманы, иду. Вот только скучать не получается. Шика горит от поцелуя, по телу пробегают волны мурашек. Хочется улыбаться, хочется смеяться. Завтра, значит, ну завтра так завтра. Надо проконсультироваться с Джирой и подготовиться. Эх, а пока надо пройтись и успокоиться. Некоторое время спустя. Дом Джирай, Узумаки Мей. Долгая тренировка, еще один ужин для уставших детей. Джирай разводит детей по комнатам. Точнее, все они, несмотря на то, что комнат много, спят в одной. Рассказывает какую-то невероятную сказку. Осторожно выходит. На кухне моет посуду, прибирается, садится за стол, берет кисточку, открывает блокнот и пишет. Пишет быстро, увлеченно, ни на что вокруг не обращая внимания. Демонстративно прохожу мимо, несколько раз, вздохнув, иду к детской, захожу. «Мама», поднимается Карин, «что-то случилось, зашла пожелать вам спокойной ночи». «Спокойной ночи», тетя, улыбается Саске. Наруто что-то бормочет, отворачивается и накрывается одеялом с головой. «Эй, ты чего?» «Ничего», ворчит глава нашего клана. «Все хорошо, а мне кажется, что нет. Рассказывай, что случилось. У всех есть мамы, а у меня нет. У меня только дед, а я тоже хочу». «Почему так? Разве тебе мало? Джирая любит тебя сильнее, чем нас всех. Но он не мама», садится Наруто. «Я тоже люблю его. Сильно. Он лучший. Но мама, иди сюда», притягиваю ребенка к себе, на что он вцепляется в меня и всхлипывает. «Ну, не надо. Ну ты чего? Все же хорошо. А хочешь? Ну, я тоже Узумаки. Хочешь, я буду твоей мамой? Серьезно?» Подпрыгивает Наруто. «Я не против», пожимая плечами, улыбаюсь. «Карин тоже. Саске, ты что скажешь? Если он успокоится, то я согласен». «Вот дед обрадуется», улыбается Наруто. «Я скажу. Я сама. А вы спать, а то дедушка ругаться будет. Все, спокойной ночи». Укладываю их, укрываю одеялами. Целую каждого и, поправив одеяло, выхожу. «Это очень большая ответственность», качает головой сидящий за столом Джирая. «Передумать невозможно. Отказаться, убить ребенка, не физически, морально. Не для того, чтобы отказываться, я это предлагала. Мальчику нужна женская ласка. Ты, конечно, лучше всех, но один не справишься. Я помогу, мне только в радость. Если ты полностью с тобой согласен», кивает Джирая. Потягиваясь, зевает, мотает головой и, улыбаясь, смотрит на блокнот. «Снова похабщина», заходя ему за спину и наваливаясь на него, смотрю в блокнот. «Нет», судорожно выдыхает Джирая и напрягается. «Сказка, детская, ух ты, история о мальчике, который в поисках дома путешествует между звезд. Джирая, это, можно прочитать?» «Читай», подавая блокнот, вздыхает он. «А мальчик, он найдет дом?» «Не знаю, Мей, я только начал, это просто набросок». «Ты нервничаешь? Что тебя тревожит?» «Груз прошлого, настоящее, туманное будущее, страх. Ты и боишься?» «Да, боюсь потерять вас. Почему-то, сама не знаю зачем, наклоняюсь и обнимаю Джираю, отчего он вздрагивает, но не уходит и не отгоняет. Он неподвижно сидит и тяжело дышит. И вот сейчас, ему на самом деле страшно. Страшно до ужаса. Сбежит. Вот сейчас встанет и убежит. Он всегда так делает. Стоит мне подойти слишком близко или прикоснуться, как он сразу же, судорожно выдохнув, видимо собрав в кулак всю волю, Джирая гладит мою руку, аккуратно сжимает пальцы, хватает меня и усаживает к себе на колени, утыкается лицом в плечо и вдруг успокаивается. «Странный ты человек, великий отшельник Смьёба Кузана, ты никого и ничего не боишься, можешь отругать и побить главу клана, устроить в деревне переворот, разрушить другую деревню, но, меня, девушку весом 40 килограмм, боишься до дрожи. Тут есть причина. Она, Цунаде, только не ври мне, все знают, что ты ее любишь, вот только она не любит тебя». «Нет, Мей, дело не в Цунаде, я боюсь, по другой причине. Придет время, пройдет год, 5-10, и меня не станет, я уйду, я понимаю, детская любовь». Карин, Наруто, Саске, они расстроятся, но любовь между мужчиной и женщиной, это другое. «Я знаю, я старше, я все время в опасности, мне придется воевать, сражаться, уходить на миссии, с которых я могу не вернуться. Я не хочу, чтобы ты, не хочу заставлять тебя страдать. Я, Джирая, глажу его волосы. Ты глупый. Я прекрасно знаю, как мы живем, знаю, какие опасности всех нас поджидают. 10 лет, 5 год, день, неважно. В нашей жизни, ты самое лучшее, доброе и светлое. Пусть у нас впереди неделя, я все силы брошу, чтобы эта неделя была такой, чтобы предки в чистом мире от умиления прослезились. Я пойду», аккуратно снимая меня и усаживая на стул, бубнит Джирая. «Мне подумать надо. Спокойной ночи». Джирая, явно нехотя, идет к выходу. Несколько раз останавливается. У двери оборачивается, пытаясь что-то сказать, открывает рот. Не может и в итоге сбегает. «Какой же ты смешной», взяв блокнот, улыбаюсь. «Ну, ну думай, а я пока почитаю». Глава 29. Утро, ресторан. Улыбаясь, жарю котлеты и сосиски, готовлю бургеры и хот-доги. Готовлю как могу быстро. В ресторане полная посадка. На улице очередь. Официантки уже как загнанные лошади, потому как кроме раздачи заказов, бегают по деревне и закупают быстро заканчивающиеся продукты. Отчего к ним присоединяется Мий, Какаши, вот неожиданность Анка, ну и наша мелочь. Наруто и Карин протирают столы, Саски разносит заказы. Повара едва справляются, приходится создать пару теневых клонов. Зато еда приходится местным по вкусу. Особенно им зашли коктейли. 8 бургеров на третий столик, подбегает к нам взмыленная Мий. Сейчас будет. Ты если устала, все нормально, мотает головой Мий. Не беспокойся. Ты как, может отдохнешь? Шок, это мягко сказано. С чего такая забота? Отвечает Или. Джирая сама. Подбегает груженная сумками официантка. Нам конец. Что? Налоговая? Санэпидемстанция? Пожарные? Воры? Еще хуже? Политики? Акимичи? Выдыхает девушка. 12 чоуза во главе. Не успеем. Успеем. Да. Сейчас начнется. Но. Справимся. По крайней мере должны. Справляемся. Довольные Акимичи, перекусив, набирают с собой и сваливают. Все, кроме Чоуза и его сынули. Очередь постепенно рассасывается. В зале человек 6. Официантки облегченно выдыхают. Мий, пошатываясь, подходит к столу и садится. Что в кассе? Спрашиваю девушку Нара, которая всем этим безобразием заведует. Не закрывается, Джирая сама, трамбуя деньги и пытаясь задвинуть ящик, улыбается девушка. Хорошо, хм, надо сделать еще кое-что. Пропилить в стене окно, чтобы люди с улицы заказывали и шли дальше. А что, мысль, Джирая, подваливает к нам Чоуза. Это действительно нечто. Вкусно, быстро. Вот только, продолжай. Места маловато, и персонала не хватает. Тут только два выхода. Увеличивать ресторан или открывать еще несколько. И ты хочешь мне помочь, а почему нет? Строение организуем, продукты будут, персонал найдем. Согласен принять мою помощь, заманчиво. Сколько хочешь, 50 на 50, улыбается Чоуза, 70 на 30, Джирая, это грабеж, хочешь сказать, моя идея ничего не стоит, ну ладно, я и сам справлюсь, нет, подожди, давай поговорим, о чем тут разговаривать, ты сам все видел, в деревне фурор, а это только два блюда из меню, еще будет пицца, потом покажу, что это такое, будет кондитерка, торты, пироженки, много видов коктейлей. Хочешь со мной, 70 на 30 самое оптимальное предложение. Развернемся, начнем вводить новые блюда. Устроим акции, например, по субботам скидка 20%. В среду семейный день. Пришли с детьми, получили пироженку в подарок. 2 плюс 1 можно устроить. Заказал 2 коктейля, третий в подарок. Гениально. Я когда развернусь, 60 на 40, морщится Чоуза. Эх, ладно, протягиваю ему руку. Когда сможешь, завтра, не отпуская мою руку, часто кивает Чоуза. Завтра с утра откроем еще 2 заведения. Мне еще 8 бургеров, 12 хот-догов и 2 коктейля. И я пошел начинать. Хи-хи, Джирая, друг мой, мы так раскрутимся. Конечно, на всю страну огня. Только мои служащие продолжат работать. Я их уволить не позволю. Если проблем нет, никаких. Ну и хорошо. Конечно, я не ожидал, что все выйдет так гладко и удачно, но это случилось, и это хорошо. Вечер, все вместе идем к дому. Какаши несет на плечах Карина и, улыбаясь, смотрит на Анка. У меня на спине сидит Саски. Наруто, светясь от радости, идет между мной и Мей. Держит нас за руки и всем своим видом показывает, что его жизнь удалась. Надо будет поворчать на него, за заляпанную соусом новую футболку. Поворчать для вида, потому как должен к порядку привыкать. Или не стоит? Нет, надо. Нельзя слишком баловать. Хотя, нет. А еще, не все разделяют наши хорошие настроения. Встреченные женщины, за 30 и под 40, выглядят подавленным. Вроде даже улыбаются, но по глазам видно, то что Мий рядом, всех их не особо радует. Но тут ничего не хочу делать. Мне как бы наплевать. Конечно, с организмом и инстинктами размножения, которые у людей играют почти всегда, с каждым днем все сложнее бороться, но пока справляюсь. Дойдя до дома, у ворот вижу небольшую кучу подарков и писем. Отправляю всех отдыхать, с помощью клонов затаскиваю все это на территорию и там же сажусь изучать. Начинаю с писем. Мама Аюми, Мяка, Шизуне, все одно как под копирку. От Цунаде. Даже открывать не буду, поводя плечами, откладываю конверт в сторону. О, Инузука. Что пишет? Пишет Инузука красиво. В красках объясняет, как мы созданы друг для друга. Какая она хорошая, В конце добавляет, что будет ждать меня сегодня на берегу, под старой Ивой, одна и без трусиков. Да, ни стыда, ни совести, понюхав бумагу, выдыхаю. Прикольно, сколько литров парфюма извела собачница для того, чтобы добиться такого сногсшибательного аромата. Дальше письмо, выделяющееся, потому как не подписанное. Белая бумага, с запахом лекарств и какой-то химии. Открываю, достаю сложенный лист. В полночь, на 13-м полигоне. Кажется, я знаю, кто это. Почерк, каждый иероглиф как предмет искусства. Написать так красиво и аккуратно, может только тот, кто в совершенстве владеет фуин, хаем. А вот сюда надо сходить, обязательно надо. Что дальше? А дальше еще три свидания. Наки, та изучиха, что накачивала меня всякой дрянью, желает извиниться. Две женщины из клана Акимичи желают встретиться и поговорить о важном. Бред. А письмо от Цунаде ты так и не открыл, заставляя меня подпрыгнуть, говорит за спиной Мей. Я старый больной человек, изображая сердечный приступ, кривляюсь. Нельзя же так, а если бы я умер? Прям такой старый, подобрав письмо, улыбается Мей и протягивает мне конверт. Открывай. Не буду. Продолжишь бояться? Я не боюсь. Ага, верю. Открывай. Не хочу. Джирая, вздыхает Мей. Посмотри на себя. Ну да, не очень. Как и все здесь, схожу с ума. Рисую на роже красные полоски. Ты будешь смеяться, но каждое утро глаза подвожу. Хотя, моему лицу, никакие полоски не помогут. Я не об этом. Ты вытягиваешь нас всех. Из темноты, вырываешь из лап смерти. Заставляешь выпрыгнуть из колодца и увидеть мир. А сам, ты все еще там. Ерунда. Нет, не ерунда, мотает головой Мей. Ты страдаешь, мучаешься. Ты сам не можешь избавиться от прошлого. Ты, находясь в холодной темноте, ведешь нас к свету. Ну и что? Я старый, мне все равно недолго осталось. Джирая, ты не старый, ты дурак. Злится Мей. Сделай шаг, сделай то, чему учишь нас. Я, Мей, мне пора. Я скоро. Ты снова убегаешь. Как ты собрался привести нас куда-то, если сам не можешь найти выход? Джирая, так нельзя. Мы ладно, но скоро это заметят дети. Скоро. Не слушая, ухожу. Понимаю, что она права, но сделать что-нибудь или возразить, увы, не могу. Привязанность. Проклятая привязанность. Я уже кроме нее никого не замечаю. Я так не могу. Я. Мне надо подумать. Это плохо. Это. Полночь. Стою на полигоне. Готов ко всему. Потихоньку собираю синчикру. На поясе мой уродливый пистолет. В кармане 6 наспех собранных патронов. В подсумках взрыв печати, свитки для запечатывания, кунаи и сюрикены. С этим гостем надо поосторожнее. Скользкий тип, во всех смыслах. Но ничего, я подготовился. Барьер вокруг дома усилен да не могу. Какаши предупрежден. Анка у нас зависла, если что поможет. Мей не выпустит детей на улицу. Конечно, стоило предупредить кого-нибудь. Например, Учиха. Или хотя бы не так скрытно выходить, чтобы наблюдатели засекли и проводили. Но, тот, с кем я сейчас встречусь, Джирая, появляясь как из ниоткуда, кивает старый знакомый, Арачимару. Здравствуй, друг. Что за конспирация? Если так соскучился, мог бы просто на чай зайти. Я все о тебе знаю, качает головой Змей. С момента твоего появления в Канахе, я наблюдал за тобой, смотрел, пытался понять. Я исследовал, анализировал. И что наисследовал? Понимая, что разговор идет не туда, спрашиваю. Много чего, как интересного, так и необъяснимого. Хочешь по порядку? Желаешь поиграть со мной? Ну что же, пойду тебе навстречу. Некоторое время назад, не так далеко отсюда, на землю упал метеорит. Ты был рядом с тем местом. Я нашел твою кровь под деревом. Что ты нашел там? Воронку. Сижу я, значит, под деревом, пишу новый порно-роман. Кстати, интересный, народу зашло. Дать почитать, не отвлекаясься, Джирая. А, ну так вот, сижу я, никого не трогаю. А тут бабах, какая-то хрень и почти на меня, а потом как шандарахнет, как загремит. И вот, меня осколком в задницу, я бежать пока не убила. Хочешь шрам покажу, левая булка. Джирая, не ври мне, не надо. Ты что-то нашел там, на месте падения. Это что-то изменило тебя, изменило до неузнаваемости. К тебе вернулась молодость, ты поумнел, в твоей дурной голове появились интересные мысли. Не только о жабах, книгах, шлюхах и великой неудачнице, а правильные. Поэтому я еще раз спрашиваю, что ты нашел на месте падения? Что? Ничего. Неправда, заложив руки за спину, качает головой Арачимару. После того, как ты убил Данзе и на какое-то время умер, когда лежал в морге, я осматривал тебя. Ты на самом деле вернул молодость. твое тело. Не знал, что нравлюсь тебе. Надеюсь, ты только осматривал. А то, ты точно меня не трогал, не приставал, идиот, злобно улыбается Орочимару. Заткнись, с тобой определенно что-то случилось. Ты не такой, как раньше. Изменил поведение, привычки, отношение ко всему. Сменил одежду, перестал таскаться по баням и волочиться за Цунаде. Но ты — это ты, твоя чакра, твоя память. Отдай мне то, что нашел на месте падения. Да нет у меня ничего. Врешь, Шаше, нагло врешь. Что там было? Камень, выдающий особенную чакру, как в деревне звезды, или нечто живое? Есть там неидентифицируемые следы, осколки костей, странная ДНК. Орочимару, а ты не приболел? Бред какой-то несешь. Что ты хочешь? Нагло улыбается змей. Денег, сколько? 10 миллионов? 20, 50, женщин, они у тебя будут. Могу вырастить для тебя более покладистую копию Синджу. 2 Синджу этот мир не вынесет. А помнишь, Ари, как было раньше? Помнишь детство? Плевать мне на детство. Отдай то, что нашел, и можешь дальше нянчиться с детьми, в Хатаке и Узумаке. А если у меня ничего нет, Орочимару, ты умный человек. Неужели ты сам во все это веришь? Я верю в то, что вижу. Я верю своим исследованиям. Но вот тебе, я не верю. Ты не тот, что раньше. Ну да, постарел. Не отдашь, я заберу это силой. Не надорвешься? Я ведь тоже Саннин. У меня козыри, Джирая, совсем уж нагло улыбается Орочимару. 4. А вот это мне уже не нравится. Совсем не нравится. По-хорошему не получилось, кивнув в сторону, продолжает Орочимару. И сейчас мы поговорим серьезно. Рядом с Орочимару появляются люди. Появляются не одни. В их руках бессознательные. Мей, Наруто, Саске, Карин, сволочь. Просто ученый, Джирая, просто ученый. А теперь слушай. Я буду задавать тебе вопросы и ожидать ответа. Если ответ мне не понравится, один из них умрет. Если двинешься, умрут сразу все. А потом, если ты, Жабий Саннин, допустишь их смерти, я заберу тебя и исследую. Поэтому у тебя следующие варианты. Ты отдаешь мне то, что нашел. Я отпускаю их, ухожу, и ты меня больше не видишь. Ты выделываешься, смотришь на то, как они умирают, но в итоге все равно все расскажешь и отдашь. Под пытками. Если ты думаешь, что сможешь отмолчаться, что весь из себя такой сильный, то тут ты снова ошибаешься. Я мастер в причинении боли. Да и твою Цунаде я тоже заберу. Я буду резать ее у тебя перед глазами. Долго, медленно, со вкусом. Думай, у тебя 5 минут. Через 5 минут я убью молодого Учиха. А как только убью, Фугаку получит сообщение от моих людей. Еще через 5 минут клан Учиха в полном составе будет здесь. Увидев мертвого отпрыска, Фугаку разбираться не станет. Как видишь, мне даже заморачиваться не придется. Я просто подожду, а когда клан превратит тебя в отбивную, заберу. Время пошло. В кого ты превратился? Они же дети. Дети, взрослые, старики. Неважно. Исход один. Смерть. Человеческое тело слишком хрупкое. Смерть приходит слишком быстро. Думай, Джирая. Вот ведь, как же я так прокололся. Размяк, расслабился, почувствовал себя в безопасности. Что у меня есть? Мало хорошего, можно сказать, вообще ничего. Эти думать не будут, убьют сразу. Придется. Изображая сложную мыслительную деятельность, подключаюсь к своей копии. Назначаю Орочимару целью и вливаю все самое страшное, что во мне есть. Как только Орочимару к ней прикоснется, умирать он будет в мучениях. Долго и по-настоящему страшно, но не сразу. Копия разрастется, выждет. И тогда, даже если змей переживет это и каким-то чудом сохранит себя, я найду его по запаху. Симбиант будет выделять феромоны, которые я почувствую. Хорошо, отпусти их, и я все отдам. Сначала отдай. Ты слишком странный и непредсказуемый. Я тебе не доверяю. Ладно, шагая к нему, киваю. Но сначала, думаю, ты хочешь узнать, что именно я нашел. Тебе ведь интересно, не так ли? Так вот, в тот день почти мне на голову упал пришелец из космоса. Существо из другого мира, напоминающее комок слизи. Такая небольшая, размером с ладонь клякса. Он симбиант, живущий в телах разумных существ, помогающий им. В обмен на проживание он лечит, омолаживает, защищает, делится знаниями тысяч разумных, превращает носителя в хранилище информации, телу дарует бессмертие. Орочимару, я отдам тебе моего друга. За это я прошу тебя не трогать их. По рукам, гадко улыбается змей. Отдай, и я клянусь, что не причиню им вреда. Отдай. Выплевываю копию на ладонь, вытягиваю руку и киваю Орочимару. Змей подходит, улыбаясь, берет кляксу. Копия окутывает его руку, обволакивает. Что происходит? Джирая, ты? Все нормально, симбиант живет внутри тела. Не нервничай, впусти его. Симбиант добирается до лица, проникает в уши и глаза. Да, подняв голову, выдыхает Рачимару. Да, я уже чувствую, как изменяюсь. Знаешь, мне на секунду показалось, что ты обманул меня. Но ты, глупец. Ахахаха, ты серьезно, Джирая? Ты серьезно поверил в то, что я возьму в руки неизвестную форму жизни? Я был о тебе лучшего мнения. Орочимару плывет, растекается грязью. В луже симбиант, не понимая, что происходит, мечется. Вот и отлично, выскакивает из-под земли настоящий змей. Наклоняется, ловит прыгнувшего на него симбианта в банку и закрывает крышку. Да, глядя на бьющееся внутри существо, вздыхает змей. Как глупо. Но, я получил то, что хотел. С этим, я добьюсь всего. Эй вы, убить их. Ари, нет, убивают всех быстро. Детей поднимают и ломают им шеи. Ми резко поворачивают голову. Их сон превращается в смерть. Что ты наделал, Орочимару? Ты помешал мне, Джирая, глядя на луну через банку, улыбается змей. Помешал, когда пришел сюда и убил Данза. Помешал, когда уничтожил траву. Там у меня было много дел и хороших людей. Да, когда-то давно мы были друзьями. Но вот сейчас, ничего лично. Просто в следующий раз думай о том, что делаешь. Каждый твой шаг, каждый поступок, все имеет последствия. Прощай, Джирая. Моя месть тебе свершилась. Сейчас Фугаку получит послание. Советую тебе бежать. Бежать без оглядки. Отец, потерявший сына, даже не попытается послушать тебя. Беги, Сенмот. Выхватываю пистолет и стреляю в змея. Дробь сечет ему лицо, выбивает глаза и разбивает банку. Симбиант тут же прыгает и вцепляется в лицо змея. Через раны проникает в голову. А-а-а. Хватаясь за голову и пытаясь вырвать волосы, воет Рачимару. А-а-а. Сам он исчезает. Его люди как призраки тают. Бреду к телам, мысленно прошу, чтобы все это было обманом, иллюзией. Чтобы они... Нет, видя, что они настоящие, закрываю глаза рукой. Наруто, Мей, Саске, Карин. Как же я? Как? Времени прошло немного. Совсем немного. Если я... Я... Но так нельзя, так неправильно, они станут другими, они изменятся, или... Глава 30. Некоторое время спустя. Учиха Фугаку. Грохот, звон разбитого стекла. Выпрыгнув из кровати, бегу проверять, что за шум. В гостиной нахожу разбитое окно. На полу, среди осколков стекла, вижу камень с привязанной к нему запиской. Глянув на прибежавшего Итачи, наклоняюсь, срываю бумагу. 13-й полигон, вслух зачитываю. Фугаку, твой сын мертв. Тренировка Саннина пошла не по плану. Саске сломал себе шею. Саске, кричит Итачи и рвется к двери. Сын, поднимай клан. Закрыв глаза и чувствуя невероятную боль в груди, останавливаю Итачи. Поднимай всех. Пусть собираются, вооружаются и ждут меня у ворот. Бегом. Фугаку, кричит Микото. Что? Ай. Прижимая руки к глазам, Микото падает на колени. Стонет. Если это шутка, шутника ждет страшная смерть. А если это правда, одним Саннином станет меньше. Сам сдохну. Но если Джирая допустил гибель моего сына, его не спасут ни жабы, ни силы, ни сама Хокаге. Микото, за мной. 5 минут на сборы. Всем кланом выдвигаемся на полигон. Новость о том, что случилось, уже разошлась. Все настроены на одно: убивать и мстить. Микото и Итачи, судя по тому, как морщится и размазывают по лицу кровавые слезы, от таких новостей пробудили Мангекё. Оба потирают глаза, испытывают неприятные ощущения. Потрясение для них такое, что... Акаме, пусть это будет чьей-то штукой. Я их вижу, указывая вперед, шипит Итачи. Скорее. Приближаясь, видим то, от чего всем кланом останавливаемся и облегченно выдыхаем. Саске жив, он. Вот, когда-то давно, во время своих странствий, рассказывает сидящий на траве Джирая. Я услышал, что звезды, они такие же, как солнце, только дальше от нас, поэтому и кажутся маленькими. Дед, смотрит на него Саске. Ты ведь это сам сочинил? Ну и что? Ну сочинил. А тебе что, не интересно? Ну и ладно. Вот не буду больше сказки рассказывать. Я их тоже сам сочиняю. Будешь знать. Ты всегда так говоришь, пищит Карин. А сам все равно рассказываешь. Ах, вот вы как с дедом. Я для них, а они... 2 дня без молочных коктейлей. Поняли? Дети начинают смеяться. Сидящая на траве Мей, потирая шею, фыркает, закрывая рот рукой, смеется и падает на траву. Наруто забирается на спину Джирая, тянет за волосы и валит его на спину. Саске и Карин тут же прыгают на него и щипают. На грозные выкрики Джирая никто не реагирует. Ахаха, сдаюсь, смеясь, кричит Джирая. Вы победили. Кажется, нас провели, выдыхая, шепчет Итачи. У них все более чем нормально, то есть как обычно. Подойдем, Кхем. Кашлянув, привлекаю их внимание. Чем занимаетесь? На звезды посмотреть пришли, встает и отряхивается Джирай. В деревне фонари, видно плохо. А здесь? А вы зачем здесь? Так, прогулка. Всем кланам, щурится Джирая, с оружием. А шеринганы у всех, чтобы в темноте не заблудиться? Что случилось? Итачи, Шисуи, проводите Мии и детей домой. Мне надо поговорить с Саннином. Саннин кивает, отправляет своих вперед. Вопросительно смотрит на меня и переводит взгляд на плачущую Микото, которая тискает ничего не понимающего Саски. Не буду томить. Несколько минут назад кто-то бросил в окно моего дома камень с запиской, в которой говорилось, что Саски мертв, что он сломал шею. Меня обманули. Не обманули. Что? Резко поворачиваюсь к нему. Что? Сверкнув шерингом, поворачивается Микото. Саски, иди с братом. Я позже догоню. Ваши глаза, глядя на нас, кивает Саннин. Если не ошибаюсь, Мангекё Шаринган, Джирая, что случилось? Кое-что страшное. Фугаку, отнесись с пониманием. Выслушай. Я спокоен, а я нет, рычит Микото. Долго ты будешь ходить вокруг да около? Фугаку, Микото, еще спокойнее, выдохните. Со мной вашему сыну ничего не угрожает. Я отбил нападение и сделал это так, что дети Эмии ничего не заметили. Джирая, рычит Микото, не выводи меня, рассказывай. Кто напал? Зачем? Почему? Арачимару. Целью был я. Я помешал ему, придя сюда, устроив переворот, помешал тем, что напал на траву. Он приходил мстить за это. Камень в окно – провокация, нацеленная на то, что ты потеряешь голову и набросишься на меня. Я убью его. Подожди. Арачимару человек непростой. Пойдешь за ним – погибнешь. Пойдешь не один – положишь клан. И что ты предлагаешь? Предлагаю вам утроить бдительность и сидеть ровно. Этот урод напал на мою семью и ученика. Так просто я этого не оставлю. Я пойду за ним. Найду. Обещаю, смерть его будет страшной. Я с тобой. Фугаку, тебе надо остаться здесь. Понимаю, сейчас в тебе говорит ярость, но подумай. Если нападение повторится, кто как не ты сможет защитить их? Ну и кое с чем разобраться. В деревне полно людей, Ярачимару. Пока я убиваю его, найди их. Кланы помогут, я попрошу. Джирая, я послушаю тебя. Ты лучше знаешь, что делать, но... Принеси мне его голову. Принесу, даю слово, что принесу. Где бы он ни был, я найду его и уничтожу. Тебе нужна помощь, я могу отправить с тобой. Нет, Фугаку, это дело принципа. Тем более Саске не пострадал, тебе ни за что мстить. А вот мне, есть. Через час я уйду. Тебя же прошу присмотреть за моими. Я все сделаю. Удачи тебе. Спасибо, Фугаку. Микото, без глупостей. Мне надо готовиться. Уйдет. И найдет, по глазам вижу. Отправить бы с ним Итачи. Нет, действительно, будет лишним. Какая решимость, какой настрой. Через час, Джирая, как и обещал, уходит. Просит вернувшихся с прогулки Какаши и Анка не отходить от Мии и детей. Еще раз просит меня присмотреть и убегает. Мии, Саске, Наруто, Карин, хоть и впадают в уныние, говорят, что будут ждать, и уходить из дома отказываются. Попытки утащить их в наш квартал заканчиваются ничем. Поэтому, оцепляем дом, с Итачи встаем у ворот и смотрим по сторонам. Отец, тебе не кажется, что Саски слишком сильно привязывается к Саннину? Ворчит Итачи. Кажется. Более того, я в этом уверен. И что ты будешь делать? Ничего. А знаешь почему? Потому что сейчас в тебе говорит ревность. Раньше, Саски таскался за тобой и просил потренироваться с ним. Уделял ли ты ему время? Нет. А Джирая уделяет. Уделяет все свое время. Как на тренировке, так и свободное. Раньше думать надо было. Это можно исправить? Легко. Начни уделять ему время. Ты ведь его брат. Приходи, участвуй в тренировках, общайся. Мне самому не особо приятно, что Саски любит Джираю сильнее, чем нас. Но только Джирая, с его опытом, силой, характером, сделает из нашего Саски по-настоящему великого шиноби. Я препятствовать не буду. Более того, сейчас я сам понимаю, что мало общался с сыном. И я это исправлю. Тоже советую сделать и тебе. Ты для Саски пример для подражания, не теряй это. Все, стоим, караулим.